Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милые, бессемейные. Сам от себя не расплодишься. А ты говори да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие. Да преж того, спокон веку мы спокойно жили. В лесу хоть люльку поставь. Дятел на сук сядет, чуб на бок, да и прочь отлетит. Только и всего. Да вишь ты, ненароком правду сказал. Не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило. Волосной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пущают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит, лошади ли медведи, вся тварь живая, до подземного, скажем, жука, вся, как есть, мрет. Стало быть, и нежить лесная, тоже и ей дышать надо. Смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди теперь в лес помалинку. Да видал ли их кто, бабушка? Может, попритчилась с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил, да и ходу. Обиделась бабка, лаптем пыль взбила. Натурально старому человеку хрена в квас не клади. Воевать ты, сынок, воевал, а ум-то свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтобы зряться катать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, при церкви на должностях состоит. В лес по весне сунулся хворосту собрать. И того захороводили. Среди бела дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли. Он под куст, а лесовик его за штанцы, он под другой, а там его не весь кто ореховым прутом по сахарнице гоняли-гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился, только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался. А он бы им чего-нибудь на глаз шестой спел, они бы отстали. Тебя не спросился. Какие там гласы, когда его в цыганский пот ударило? Как шкалик называется, только на третий день вспомнил. Контузия, бабушка, по-военному это будет. Что пуз, что брюх, мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да спасибо догадался, через левое плечо себя обсвистал, да черным словом три раза на выворот выругался, только тем его и отшиб. С неделю, а после того на пятку ступить не мог. Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался. Что ж, у вас меры какие принимали? Заахала тут старушка, раскудахталась. Примали. Знахарь наш Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, чай, сам его знаешь, уж чего не делал. Первоначально 33 вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолунье их и вытряс. Крику-то что было? А после 7 живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, да от 7 осин, что на лысой поляне растут, в разные стороны с наговором испустил средство верное.